быстро стянул морскую куртку и брюки, надетые поверх костюма для подводного плавания, засунул их в пластиковый мешок и привязал его к поясу. Куртка и брюки были очень важными атрибутами. Фигура, разгуливающая по Нансвиллу в прорезиненном костюме для подводного плавания, вряд ли смогла бы сделать все то, что сделал я, не возбуждая любопытства. А в полутьме в одежде моряка меня спокойно могли принять за члена экипажа. Да так оно и было дважды, правда, на известном расстоянии. Одежда моряка уже сыграла свою роль, когда я средь бела дня покидал Торбейскую гавань. Вид человека в костюме для подводного плавания, который в конце дня плывет в море, тоже привлек бы внимание, так как любопытство жителей маленькой гавани, расположенной на западном плоскогорье, в этом отношении, как я уже смог установить, ничем не отличалось от любопытства их собратьев с материка. Согнувшись, я выскользнул из двери рулевой будки в сторону мостика и, добравшись до конца, выпрямился. Я был вынужден это сделать. Риск неизбежен. Сейчас или никогда. Слышались шаги приближающейся команды, которая шла цепочкой со стороны носа. Я поднял ящичек с ракетами и, взявшись за веревку, начал его раскачивать. Медленно и осторожно туда-сюда, туда-сюда, прежде чем выбросить его за борт. Ящичек был довольно тяжелым, но я этого не замечал. С каждым взмахом дуга становилась все больше. Наконец она достигла угла в 45 градусов. Это было большее, чего я мог достичь. Время вышло. Мне казалось, будто я нахожусь у всех на глазах, в центре внимания, как какой-нибудь канатоходец, освещенный дюжиной мощных прожекторов. Когда ящичек, описав очередную дугу, находился в нижней точке, я потянул за веревку изо всех сил, чтобы придать ему наибольшую скорость, а затем выпустил из рук и упал на кучу парусины. Не успел я это сделать, как вспомнил, что не проделал дыры в противном ящике. Я не знал, погрузится ли он на дно или останется на поверхности, но зато представлял, что будет со мной, если он не затонет. Ясно было и другое. Ломать над этим голову поздно. С главной палубы, расположенной в 7-10 ярдах от мостика, я услышал чей-то крик и решил, что меня обнаружили, но ошибся. Буквально через секунду раздался громкий, успокаивающий душу шлепок в воду, и голос, принадлежавший Жаку, прокричал: «Он прыгнул за борт! По штирборту! За мостиком! Скорее дайте поисковый прожектор!» Должно быть, он отправился на корму и оттуда, увидев дугообразное падение в воду темного предмета, сделал единственный логический вывод. Жак быстро соображал. Кроме того, в 3 секунды он передал сообщникам все, о чем они должны были знать, что произошло и какие нужно принять меры, чтобы с помощью автомата превратить меня в сито. Шедшие цепью люди бросились в сторону кормы и пробежали подо мной, в то время как я по-прежнему прятался на краю капитанского мостика. «Ты его видишь, Жак?» Капитан Имри говорил быстро и спокойно. «Нет, сэр! Он сейчас должен вынырнуть!» В душе я пожалел, чтобы он не был так чертовски самоуверен. Такой прыжок стоил ему глубокого дыхания. «Крамер, возьми 2 человек в лодку и прочеши воду поблизости от корабля. Генри, ящик с гранатами. Карла, на мостик Прожектор на штирборд!» Лодку я выпустил из виду, и уже одно это было достаточно плохо. Но гранаты... Холодок пробежал по моей спине. Я знал, что значит для человека подводный взрыв, даже самый незначительный. Он в 20 раз эффективнее, чем такой же на суше. А через несколько минут я обязательно должен быть на воде. Но в отношении прожектора, который находился в полуметре над моей головой, все же можно было кое-что предпринять. Я ухватился за кабель левой рукой и уже хотел было его перерезать, но в последний момент сообразил, что если сделаю это, то недвусмысленно заявлю о своем местопребывании.